Глава вторая. Ветер приятно трепал волосы и раздувал парусом любимую просторную футболку. Солнце чертило яркие рисунки на блестящих крышах Максквера и переливалось слепящими бликами в многочисленных окнах. Легкие перламутровые облака, которые раскидали по лазурному небу нарядные кружевные ленты, медленно уплывали в сторону пригорода. Я же на сумасшедшей скорости летела к центру столицы. Сощурилась от удовольствия ощущения, разрывающей грудь и легкие свободы, и, не сдержавшись, крутанулась на месте, снова проделывая любимый трюк, который мы когда-то придумали с подругой Ладой. Кстати, так ведь ей не позвонила после альпийских гонок. Все времени нет, то одно, то другое. Одно – это магокоты. Эти мелкопушистые и нагло-магические твари окончательно слетели с когтей и хвостов. Мало того, что совсем отбились от рук зоомага, еще и меня слушаться перестали. Пока лишь метла спасает. Летать котам почему-то не понравилось. После показательной порки, то есть прогулки под облаками. После променада на свежем Поднебесье, зверьки становились подлизоласковыми и мурчаще ошалевшими. Правда, действовало это счастье лишь часок, пока вздыбленная шерсть старательно не уложена шустрым язычком. Поэтому наказ Фёклы выполнить было просто. Под предводительством Ромки коты дружно сваливали с утра пораньше, а возвращались лишь на ужин. И так каждый день, а мне бы так пригодилась их помощь. Я пыталась увещевать пацана, но Ромашка словно назло все делает наоборот. Конечно, можно обратиться к Даниилу, отца Ромка послушается с первого раза, но не буду. После того, как он следом за жаркой ночью пожелал мне счастья и десяток детишек с молоденьким полицейским, я преподавателя древнейшей магии отчаянно и пылко ненавижу. Тяжело вздохнула и еще больше люблю. Увидела несущегося на меня пацана с выпученными от ужаса глазами и вздрогнула. Ать, за ногу! Резко повернула держак влево и, увильнув от, казалось, неминуемого столкновения, бросилась в штопор. Изящно вышла из кружения мира и, завернув мертвую петлю, осмотрелась. Где этот горе-лобовик? Ниоткуда только взялся на мою голову. Заметив внизу летящее тело, замерла на миг, а сердце пропустило удар. Без метлы. Сжав зубы, снова рванула в штопор и, выжимая из метлы максимально возможную скорость, попыталась догнать выпустившего из рук держак идиота. Мир свистел в ушах, стремительность вибрировала в теле, от бьющего в лицо ветра невозможно дышать. Да и видела с трудом. Честное слово, если выживу, куплю банальные очки для полетов, надевать которые для метловых гонщиц – позор. Протянула руку, схватила за что-то, неважно, ать за ногу, да дернула держак вверх. Но мы были слишком низко, земля набросилась на нас и, жестко смяв метлу, ударила под дых, разметала в стороны. Едва дыша, я застонала от боли в бедре. Только не перелом. Не и так эту ногу из осколков собирали. Второй раз пазл может и не сойтись. Приподнялась на четвереньки и, по собачьи встряхнувшись, покачиваясь, поползла к неподвижному телу. Лицо в крови, рука неестественно вывернута, но дышит. По себе знаю, раз дышишь, еще не все потеряно, даже если при этом потеряны какие-то части тела. Придет добрый макдог и пришьет. Рыкнула. «Кретин пучеглазый, ты чего, только на метлу сел?» «Да», — едва слышно прошептал пацан. «Ать, за ногу!» — прошипела сквозь зубы. Перевернулась и, развалившись на земле, посмотрела на такие красивые облака в безбрежном небе, в котором не нашлось места, где разойтись двум метлам. Вокруг собирались зеваки. Неприятно нарастал и звук сирены, и гул голосов. Я старалась не шевелиться, пока не посмотрит макдог. Ощущала себя неплохо, наверняка отделалась только огромным синяком на бедре. Собственно, это бедро и есть синяк. Шока у меня не было, издержки профессии. Так что, скорее всего, я ощущала верно, но была приучена. Без команды макдока лежать и не шуршать. Парень, не прошедший подобной муштры, то и дело пытался подняться. Поэтому приходилось припечатывать его, как нашкодившего щенка, к земле. Старалась не трогать вывернутую руку. Скорее всего, сломана, сместится еще. Вот же непоседа. Толпа по требованию строгого голоса расступилась, и я увидела толстенького мужчину в белом халате и с сундучком в руках. Что понравилось, в глазах Макдока не было циничного равнодушия, как это часто случается. Мужчина быстро осмотрел распростертые тела и без лишних вопросов бросился к пацану. Я усмехнулась. «Жить будет». За доком семенила худенькая медсестричка с огромными испуганными глазами и упрямо поджатыми губками. Скорее всего, практикантка. Рвение хоть отбавляй. Стоило ей подойти, я строго осадила. «Не трогать. Я подожду, когда Макдок освободится». Девушка обиженно надулась и, передернув худенькими плечиками, подошла к доку. Толстяк отдавал короткие команды ей и молчаливому помощнику. И вскоре хорошо зафиксированный парень покатился к машине на поцарапанных носилках. Я как раз наблюдала, как суровый полицейский опрашивает свидетелей, как Макдок склонился надо мной. Без лишних вопросов перечислила свои предыдущие травмы, оттарабанила навеки заученный список цены побед, отчего у медсестрички глаза расширились почти на пол лица, а длинные реснички задрожали. «Честное слово, вот не надо меня жалеть». «Понял», — сухо кивнул Макдок, чем заслужил еще один плюсик в карму. И осторожно погладил мое пострадавшее тело. «Ать за ногу, как же его жене повезло!» Хотя толстячок прощупывал меня исключительно в медицинских целях, я могла представить, как хорошо в иных. Есть такой тип Макдоков, которые словно природные батарейки, могут заполнить вас до краев целительной свежестью чистейшей энергии. И мне попался именно такой. Стоит ощутить этот звенящий источник, с первого прикосновения неважно, как выглядит такой мужчина. Хочется присосаться к нему на всю оставшуюся жизнь. Благо, когда он убрал руку, наваждение и нега исчезли. Ощущая, как быстро уменьшается боль, а ушибы рассасываются под потоком целительной силы Макдока, я пробормотала. «Доктор, а вы женаты?» Он тихо и шершаво рассмеялся, и от его улыбки губы сами собой растянулись. А Макдок иронично, явно сталкиваясь с такими вопросами каждый день, восхитился. «О, меня позвала замуж знаменитая метловая гонщица! Ах, я так польщен, госпожа!» «Просто Джо», — поспешно перебила я. «Но, боюсь, мой гарем будет против. Но я запомню вашу доброту, Джо. И если жена и дочери выставят меня за постоянные ночные дежурства, буду знать, где ждут». Мы посмеялись, док пожал мне руку и помог подняться. А к нам уже подбегал Денис. «Док!» — ревниво воскликнул он. «Не лапай мою не...» — споткнулся мой колючий взгляд и тут же заулыбался. «Мою невезучую подругу». «Ты здесь откуда?» — недовольно проворчала я. Полицейский крепко пожал руку Макдоку и, прощально кивнув, посмотрел на меня с кривой усмешкой. Услышав сообщение о воздушной аварии Мётел, сразу поспешил сюда. Знал, что это можешь быть лишь ты. «Почему?» — хмуро уточнила я. «Ты сам мне разрешение выдал». «И не прошло и дня», — перебил Денис, «чтобы я не пожалел об этом». Предложил руку, на которую я благодарно оперлась, и, приблизившись к осколкам своей дорогущей метлы, тяжело вздохнула. «Я хорошо летаю». «Я вижу», хмыкнул Денис и покачал головой. «Джо, ты не летаешь, ты носишься быстрее ветра. Понимаю, что метловую гонщицу уже не переделаешь. Это все равно, что выжать из меня огонь. Но ты опасна для окружающих. Пойми, что на метлах в столице летают обычные люди, курьеры, студенты и те, у кого ветер не основной дар, но хочется иногда ощутить его. Метловые гонщицы тренируются в специальных местах. Я выдал разрешение с надеждой, что ты не будешь лихачить, но разочарован. Ты едва не убила мальчика». «Денис», — возмутилась я, — «это он на меня налетел». «Юнец первый же день на метле сбил метловую гонщицу. Да парню медаль нужно выдать». «Ать за ногу», — пристыженно пробурчала я и неохотно созналась. «Ну да, ты прав, это моя вина». Костромак прижал ладонь к моему рту и быстро огляделся. «Судя по показаниям свидетелей, ты спасла идиота, который навернулся с метлы. И давай не будем ломать эту версию». Убрала ладонь и рыкнула. «Издеваешься? Зачем тогда обвинял?» «Я думала, что...» «О!» — перебил Денис, и улыбнулся так, что сжалось сердце. «Я же тебя знаю, Джо, и могу представить, что произошло». Тут же, глянув на часы, перешел на деловой тон. «Мне навстречу пора, но перед этим могу тебя подвести». «Не нужно», — отмахнулась я. «Сама как-нибудь». «Как-нибудь уже было». Он многозначительно посмотрел на обломки метлы, а потом серьезно спросил. «А куда ты так спешила?» «На встречу с Анатолием, мужем». «Что?» – взвился Денис и схватил меня за плечо. «Как тебе удалось добиться встречи с ним? Клим даже через администрацию Максквера пытался, и ничего». «Профессиональный секрет», – скривилась я от боли и убрала его руку с ноющего плеча. «Как бы ни был хорош Макдок, пару дней мне бы лучше полежать. Не 20 лет, честное слово, заниматься художественными прыжками с метлы. Да и обсуждать наглый шантаж известного бизнесмага я не намерена. Денис все же полицейский, поэтому и приглашать на встречу с Анатолием не собиралась. Жаль, вряд ли успею. Да и не пустят в драных джинсах». «Словно у тебя другие есть», — хохотнул Денис. «Ну, эти», — придирчиво осмотрела себя, — «до падения были без дыр. Но ты прав, так гораздо лучше. Вентиляция». «О да», — с придыханием произнес он и покосился на разодранную штанину. «Кровавые коленки. Сексуально». «Царапина», — отмахнулась я, услышав в его голосе тревогу. «Макдок меня хорошо починил. И быстро. Великолепный специалист». «Разумеется», — пожал плечами Денис. «Это главный Макдок управления». «Ать за ногу!» — растерянно огляделась я. «И каким ветром его сюда притащило?» «Я же объяснил. Услышал об аварии и...» «Вызвал кавалерию», — хохотнула я, хлопнула полицейского по плечу и заявила. «Ты настоящий друг». «И все равно лишь друг», — тихо пробормотал он. Я болезненно скривилась. «Вот только не надо сейчас», — выдохнула. «Ладно», — прекрасно зная, что он увяжется, все же согласилась. «Подвези к Анатолию, но за это закроешь глаза кое на что». «Не вопрос», — с удовольствием кивнул Костромак. «С тобой я уже привык держать их закрытыми гораздо чаще, чем открытыми». Вселенская тоска из его взгляда пропала, и я удивленно покачала головой. Кажется, полицейский научился мной манипулировать. Или у него это всегда было? Заметив мой пристальный взгляд, Денис слегка улыбнулся и добавил. «Но после нужно будет заехать к Ане в больницу, получить кое-какие показания. Извини. Тебе придется провести со мной больше времени, чем хотелось бы». Я невольно улыбнулась. Вот же хитрец, баш на баш предлагает. Увы, сама вызвала полицию, после чего нашу клиентку увезли в закрытую лечебницу и поместили в магический карантин. К Ане не удалось попасть ни разу. А я пыталась, ать за ногу. И если уж мне удалось выбить встречу с вечно занятым и высокомерным Анатолием, надеялась, что и к его бывшей жене пролезу. Но нет, в лечебнице, казалось, работали роботы. Разумеется, я кивнула. Пока ехали, проигрывала в памяти нашу последнюю встречу с Анной, когда она рассказывала, как именно исчезли ее сыновья. Неудивительно, что она бросилась на меня с кулаками, ведь последнее, что она видела, перед тем, как рухнуть под психвоздействием, зажатого в детских ручках, орущего от ярости мага-кота, а еще волчонка. Естественно, женщине никто не поверил, ни соседи, ни вызванные мной полицейские. Откуда в Максквере волки? У меня же сложилась неприятная картина. Серый котенок и волчонок. Ромашка и щенок-волколака из приюта Адама. Но зоомаг клялся всеми своими животными, что волчата не пересекали сильных магических границ. И я ему верила. Ведь в приюте Адам держал не только маленьких щенков и прекрасно понимал, что нужно ограждать от магических тварей обывателей столицы, ради зверей, конечно. Да и полицейский магослед ничего не показал. Если бы магокот применил силу, он бы переливался зеленым, как разрешающий знак светофора, разрешающий лишить Феклу ее привилегии держать в доме опасных животных. Да и простых следов, кроме мальчишеских, не обнаружили. Клим предположил, что укусы имитированы, а женщине вкололи какой-то запрещенный препарат, который вызвал галлюцинации. Но что бы там ни было в воспоминаниях безутешной матери, Дети пропали?» Вздохнула. Денис, который по моей просьбе вызвался на это дело, уже прочесал всех родственников с обеих сторон разведенных супругов. Анатолий по телефону заявил, что уже год не видел детей. Аня не разрешала. И попросил не приставать с глупыми вопросами, а заниматься делом. Вот я и занялась. Раскопала одну интересную подробность его жизни и посетила кое-кого с дружеским визитом. Дружбы не задалось, зато Анатолий согласился на все мои условия. Денис остановился у высокого сверкающего здания, в окно которого я по договоренности должна была влететь. Увы, мастер Анатолий, придется по старинке, ножками. То, что бизнес-маг не примет, если нарушу условия встречи, сомневалась. У меня уважительная причина – авария. И даже полицейский, который это подтвердит. А вот Анатолию деваться некуда. Так я думала, когда вышколенная и тщательно накрашенная секретарша распахнула перед нами дверь. Вот только в офисе никого не было, и лишь врывающийся в открытые окна ветер кружил белоснежный хоровод разлетавшихся бумаг. Потому как секретарша замерла, словно мгновенно оледенела, я поняла, что ее босс не мог исчезнуть иначе, нежели в это самое распахнутое окно.